Не сможет Поль сказать ему, что порой чувствует себя одной из тех ненасытных собственниц, которых он так ненавидит. Вдруг ее пустая квартира показалась ему ненужной. В 9 позвонил Роже, и, открывая ему, увидев в проеме двери его улыбающееся лицо, его, пожалуй, чересчур крупную фигуру, она в который раз покорно подумала, что, видно, это ее судьба, и что она его любит. Он обнял ее. «Как ты мило оделась, а я соскучился по тебе. Ты одна?» «Да, входи». «Ты одна». «А что бы он стал делать, если бы она ответила, нет, не одна? Ты пришел не кстати». Но за 6 лет она ни разу не сказала ему этих слов. Он не забывал ее об этом спрашивать, иногда даже извинялся, что обеспокоил, просто из хитрости, за которую она упрекала его про себя больше даже, чем за его непостоянство. Он не желал даже допускать мысли, что виноват в ее одиночестве и в том, что она несчастна. Она улыбнулась ему. Он откупорил бутылку, налил 2 стакана, сел. «Присядь, Поль, где мы будем обедать?» Она села возле него. Вид у него был усталый, у нее тоже. Он взял ее руку, пожал. «Я совсем погряз в разных трудностях», — сказал он. «Все идет по-дурацки. Кругом одни болваны, растяпы. Просто даже невероятно. Эх, пожить бы в деревне!» Она рассмеялась. «Ты бы там соскучился без Федеберси, без своих складов, грузовиков и без ночных шатаний по Парижу». При последних словах он тихо рассмеялся, потянулся всем телом и устало откинулся на спинку дивана. Она не обернулась. Она смотрела на свою руку, лежавшую на его широкой ладони. Все она знала в нем. Густые волосы, начинавшие расти низко, чуть ли не с половины лба, любое выражение выпуклых голубых глаз, складку губ. Знала его наизусть. «Кстати, — проговорил он, — кстати, о моих безумных ночах. Меня тут на днях забрали в полицию, как мальчишку. Я подрался с одним типом. Это в мои-то 40 лет. В полицию, представляешь? А почему ты дрался? Не помню уж. Ему здорово досталось». И он вскочил на ноги, как будто воспоминание об этой схватке воодушевило его. «Знаю, куда мы пойдем», — объявил он. «В Пьемонтиа. А после потанцуем. Если, конечно, ты соблаговолишь признать, что я танцую». «Ты не танцуешь, ты просто ходишь», — сказала Поль. «Не все придерживаются такого мнения. Если ты имеешь в виду тех бедняжек, которые на тебя молятся, тогда ты, конечно, прав», — заметила Поль. Оба расхохотали. Мимолетные похождения Роже были любимым предметом их шуток. Прежде чем взяться за перила лестницы, Поль прислонилась на минутку к стене. Она вдруг упала духом. В машине Роже она рассеянно включила радио. В мертвенном свете щитка приемника она на секунду увидела свою кисть, длинную и выхоленную. Под кожей шли жилки, подбираясь пальцем, сплетаясь в беспорядочный рисунок. «Наподобие моей жизни», — подумала она, но тут же решила, что подобия нет. У нее ремесло, которое она любит, прошлое, о котором она не жалеет, добрые друзья и прочная связь. Она повернулась к Роже. «Сколько уже раз я включала в машине радио, отправляясь с тобой обедать?» «Не знаю». Он искоса взглянул на нее. Наперекор прошедшим годам и уверенности, что она его любит, он был до сих пор до странности чувствителен к ее настроениям, был вечно начеку, словно в первые месяцы. Она начала было свое обычное «помнишь?» но тут же спохватилась, решив сегодня вечером не распускаться, чтобы не впасть в излишнюю сентиментальность.